Глава 19. Мадмуазель Рейс не знала покоя. Металась по залу пойманной птичкой. Или как ведьма в тюремной камере Инквизиции. Не хватало решеток, обшарпанных стен и подстилки из гнилого сена. В общем, у мадмуазель случилась истерика. Ванзаров повидал множество женских истерик. По поводу или вовсе без него. Сильных и слабых, громких и тихих. Можно было составить классификацию и присвоить инвентарные номера. Истерики разные, женщины не были похожи возрастом, положением и ситуацией, но в каждой истерике наблюдалось нечто общее. Будто актриса разыгрывает трагическую сцену, ожидая не столько утешения, сколько аплодисментов за страдания ее. Быть может, Ванзарову так казалось. Психологика нашептывала, что здесь есть разумное зерно. Только рассказывать женщинам об этом не следовало. У него старые шрамы еще не зажили. Сейчас происходило нечто новое. Рейс страдала молча. Не рвала себя за волосы, не стенала и даже не закатывала глаза, поднося ладонь к разгоряченному лбу. Бросив Ванзарову последнюю фразу, она принялась мерить залу шагами, сжимая дощечку, не останавливаясь и более не обращая на него внимания. Приличия удерживали Ванзарова от того, чтобы поймать и хорошенько встряхнуть ее. Нельзя так обращаться с корреспондентом почтенного журнала о потусторонних явлениях. Приходилось ждать. Терпение было вознаграждено. Рейс плотно закрыла дверь, за которой находился кабинет редактора, и он сам, стремительно подошла к Ванзарову и стала так близко, что он уловил запах ее волос. Пахло сладкими травами и папиросным дымом, как мечты волшебника. «Придется раскрыть вам», — сообщила она, слишком близко глядя ему в глаза. Ванзаров чуть отстранился. «Благодарю». «Только потому, что последствия могут быть ужасны, а я не смогу им помешать. И вы не сможете, но стоит попытаться». «Я уже напуган», — признался чиновник сыска. «Разумеется, искренно, как всегда». «Слышали что-нибудь про узел Цельнера?» «Ничего», — ответил он, глядя в черные, как бездна, глаза. «Один из морских узлов?» «Но вы не можете не знать, кто такой Карл Цельнер!» Как не хватало сейчас Лебедева. Ощущать себя неучем, чувство не слишком бодрящее. Ванзаров промолчал. «О, боги Шумера и Египта!» — прошептала ведьма, тряхнув рыжими локонами. «С кем приходится иметь дело?» «Но выбора нет. Но ведь иллюзию Цельнера вы знаете?» «Иллюзия Цельнера. Рисунок, создающий оптическую иллюзию. Несколько горизонтальных параллельных линий кажутся под наклоном за счет того, что пересекаются часто расположенными отрезками вертикальных линий». Оставалось развести руками. «В сыске не до иллюзий. Все более воров и каторжных ловим». Его одарили взглядом, каким врач изучает славного, но безнадежного идиота. «Что ж, это даже лучше. Меньше будет сомнений. Новые знания лягут на чистую доску». «Табула раса», — не удержался Ванзаров показать, что идиотам знакомы латинские выражения. «Не зря 2 года учился на классическом отделении университета. Надежды подавал, любимец профессоров. И кончил сыскной полицией. Ну да ладно. Брат Борис об этом достаточно высказался». «Хоть тут просветление. Итак, вернемся к Цельнеру. Это был знаменитый немецкий ученый-естественник, физик, с рациональным мышлением и строго классическим подходом к изучению. недавно умер», — уточнил Ванзаров с профессиональным интересом. «Чтобы знать, с кем имеешь дело». Рейс участливо кивнула. «Более 16 лет назад, если точно, в 1882 году». «Для вас большая потеря?» «Ванзаров, держите язык при себе, иначе...» Чиновник сыска приложил палец к губам. «С ведьмами не забалуешь. Все-таки хорошо, что Лебедев не видит. Замучил бы шуточками». В 1878 году он провел эксперимент со знаменитым спиритом Генри Слейдом, который уверял, что может выходить в другие измерения. Цельнер приготовил дощечку, на которую закрепил веревку с двух концов, запечатал воском и к воску приложил свою печать. Веревка располагалась на дощечке довольно свободно. Длинный конец, который выходил за восковую печать, Цельнер держал в руке. Слейду была поставлена задача завязать на веревке обычный двойной узел так, будто концы свободны. Начался сеанс. Слейд вошел в общение с силами и держал дощечку. Цельнер не выпускал веревку. Когда сеанс завершился, на веревке оказалось завязано 4 плотных узелка. Печати были не тронуты. Цельнер был так впечатлен, что повторял эксперимент со Слейдом и другими спиритами. Незадолго до смерти сам смог его повторить. По справедливости такой узел должен был называться узлом Слейда, по имени того, кому первым удалось, но слава досталась Цельнеру. Ванзаров не стал дразнить ведьму доводами, что фокусники и шпаги глотают, и женщин распиливают, не говоря уже о появлении кроликов из шляпы. «Не вижу ничего серьезного», — осторожно ответил он. Ему ответили улыбкой жалости. «Вы не поняли, как Слейду удалось сделать то, что сделать невозможно?» «К сожалению», — опять не случай стороны показал себя Ванзаров. Доводы оставил при себе. «Вам простительно», — успокоила Рейс. «Дело в том, что Слейд смог выйти в иное, четвертое измерение. Это измерение наполнено живыми сущностями, которые могут передать человеку способности делать все, что невозможно нам в нашем трехмерном мире. Завязать узлы на закрепленной веревке — это милый пустяк. Для них, вероятно, нет ничего невозможного. Если преодолеть барьер, который отделяет наш мир от них, можно получить... Неважно. На основании опытов Цельнер создал теорию четвертого измерения, математически обосновал его существование, напечатал об этом книгу. Ему не поверили, сочли сумасшедшим, выставили свихнувшимся стариком. Он не вынес позора и умер. Многие считают, что на самом деле Цельнер инсценировал свою смерть, а сам ушел в четвертое измерение. И не без оснований. После него повторить опыт мало кому удавалось. Сам Слейд хранил молчание и больше не пытался выйти в четвертое измерение. Почему, спросите вы? Да потому что он боялся встретить там Цельнера. Открыть четвертое измерение и проникнуть в него стало мечтой многих. Нельзя сомневаться, что Рейс истово верила в то, что рассказывала. Следовало казаться туповатым полицейским. «Мадемуазель Рейс, зовите меня Гортензия», — последовал приказ. «Попробуй поспорить с ведьмой». Манзаров не стал пытаться. «Гортензия, история, безусловно, занимательная. Прошу простить, не вижу ничего ужасного. Допустим, кто-то захотел войти в четвертое измерение, имел при себе дощечку со шнурком. Кстати, верните мне ее. Благодарю. Дощечка нужна, чтобы проверить, там ли оказался, где надо, или пока еще в нашем скучном мире. Узла на дощечке нет, значит, выход не удался. Что опасного?» «Человек, у которого вы нашли дощечку Цельнера, мертв. Магическое зеркало, что он использовал, разбито. Пусть вас не успокаивает, что на веревке нет узелка. Это говорит совсем об ином. Ваш глупец, когда увидел, какие двери раскрыл, куда попал, так испугался, что забыл про узлы. Она выхватила у него и помахала перед носом уликой. Ванзаров осторожно вернул дощечку из женских пальцев. Допустим, эксперимент не удался. Слабый медиум погиб по собственной неосторожности, проговорил Ванзаров, невольно представляя петлю на шее Морозова. Допустим, он разбил зеркало от усердия. Ванзаров! Яростно прошептала Рейс. «Да когда же вы поймете? Все здесь имеет иной смысл. Адепт, возможно, вышел в четвертое измерение, но погиб совсем по иной причине. Оттуда вышло нечто, некая сущность, и осталась здесь, в нашем измерении». «Неужели сам Цельнер?» «Молчите! Его смерть была платой за переход, а разбитое зеркало — выброшенный ключ от двери. Забудьте, что я говорила про мистические сущности. Все значительно хуже. Среди нас находится существо, о котором мы не имеем ни малейшего представления. У него нет ни жалости, ни пощады, потому что в том мире этого не существует. Оно может делать все, что захочет. Его невозможно поймать и прогнать вон. Это катастрофа. Только не рассказывайте Прибыткову. Он с ума сойдет, чего доброго напечатает в журнале. Тогда сойдут с ума многие. Она была так убедительна, что Ванзарову потребовалось усилие, чтобы, смахнув морок, вернуться в границы разума и логики. Не зря рыжих жгли. Было за что. «Благодарю, очень помогли», — сказал он, пряча дощечку Цельнера в пальто. Рукав его сжали цепкие сильные пальцы. «Ванзаров, мне надо побывать там, увидеть это место своими глазами. Быть может, тогда я попытаюсь спасти наш никчемный мир». Рыжие пряди касались его плеча. Психологика утверждала, благородные мотивы, о которых заявляют слишком громко, слишком часто скрывают личную выгоду. Например, когда человек оправдывает крупную подлость речами о спасении человечества. Нежные касания женских волос Ванзарова не тронули. Он отступил всего лишь на шаг. «Прошу простить, категорически невозможно». Рейс мотнула головой, будто рыжее пламя пронеслось. «Вы об этом пожалеете. Пожалеете о своем упрямстве. Вы вернетесь ко мне, когда случатся новые трагедии. Но будет поздно. Мы все погибнем». Она развернулась и с гордой спиной покинула зал. «Все же журнал «Ребус» — место необычное. Притягивает как магнит всякие странности».